Глава 10. Ладожское озеро, 6651 от сотворения мира в Звездном храме. Переход через Венецкое море прошел без происшествий. Погода была хорошей, попутный ветер наполнял паруса моих шнекеров и гнал их вперед. Пиратов не наблюдалось, поскольку все они сейчас в районе Зеландии и Швеции бьются против варягов. Так что до Котлин-озера, восточная часть Финского залива, наше посольство добралось легко. Оттуда варяжские корабли перешли в Ладожское озеро и, двигаясь вдоль берега, направились к устью Волхова и Ладоги, где я собирался сделать остановку и встретиться со своими однофамильцами-соколами. К городским причалам мы должны были подойти к вечеру, а пока полдень. Варяги, пользуясь попутным ветром, отдыхали, копили силы для тяжелой гребли вверх по Волхову. Тяжелые суда дипломатической эскадры от легких шнекеров отстали, их украшенные красными свастиками древними рунами паруса виднели за нашей кормой. Вокруг тишина, мимо проплывал покрытый густым лесом берег. В борт мягко бьет волна, над кораблем летают чайки, а я сижу под мачтой Яровита, любуюсь прекрасными пейзажами, пытаюсь предположить, что ждет меня в Ладоге, а затем и в новом городе. Думы тяжкие, и перспективы у нашего посольства далеко не самые радужные. Хотя Бранко Ростич уверен, что поставленных целей мы все же добьемся. Итак, Новгород. С недавних пор этот город с многочисленными городками-сателлитами, вотчинами и пятинами отделился от погрязшего междоусобной розни Киева и стал практически независимой торговой республикой. Новгород богат, силен и многолюден, а его территориальные владения простираются на тысячи километров. Фактории республики есть на Венецком море, а местные разведчики-первопроходцы, храбрые повольники, давно уже вышли к Студеному, Белому морю и добрались до Перми. Русские князья, которые грызутся между собой за киевский стол, ищут дружбы новгородцев, и не редкость, что они, благородные рюриковичи, женятся на дочерях богатых посадников. На торге в городе присутствуют купцы со всех окрестных земель, а в пределах города находится готский двор, Готенгард, в котором заморские торгаши имеют свое постоянное представительство. Северные меха, мед, воск, пенька, промысловая кость, китовые жиры, новгородское стекло уходят в Европу и Азию, а взамен республика закупала цветные металлы, ткани и предметы роскоши. Железо, которое выплавлялось в поселениях за городом, давало северянам возможность ковать мечи и одевать свое войско в броню, а в окрестных лесах рос превосходный корабельный лес. В общем, примерно так этот город, не ради красного словца, прозванный Великим, выглядит со стороны. Однако я не зря подолгу беседовал с беглым волхвом Берестом и вчитывался в донесения варяжских купцов с Руяна, исправно передающих в ВБК все городские новости. Поэтому о положении дел в республике мне известно гораздо больше, чем простому мореходу, и я понимаю, что у Новгорода проблем хватает. А раз так, то мы этим постараемся воспользоваться. Например, в минувшие 2 года новгородцы потеряли несколько торговых насадов, которые шведы взяли на абордаж. Если бы варяги не атаковали Сигтуну и не прикончили короля Сверкера Кольсона, то новгородцы лишились бы факторий на острове Готланд, а также всех своих поселений в Южной Финляндии. И хотя эта беда прошла стороной, зато остальные все здесь. Не так давно дикари из племени Емь атаковали Ладогу, убили много местных жителей, на время блокировали волхов и, понеся большие потери, отступили на север. Теперь против них выступили карелы, давние союзники Новгорода, и ополчение из самых отъявленных ладожских и новгородских головорезов. Кроме того, минувшей зимой город в очередной раз поменял князя. Был Ростислав Юрьевич, сын Юрия Долгорукого, а теперь вместо него ставленник Всеволода Ольговича князь Святополк Мстиславич, сын покойного Мстислава Великого и родной брат непонятно куда исчезнувший Ингиборг Мстиславны. На этой почве в городе между сторонниками Мономашичей и Ольговичей идет необъявленная холодная война, и если бы не новый посадник Судила Иванкович, то в Новгороде могла бы разгореться кровавая битва. Однако городской глава держит всех в кулаке, а епископ Нифонт ему помогает, и потому в Новгороде относительно спокойно, кулачные бои случаются, не без этого, но до покушений на князя или убийства дружинников не доходит. Вот такая нездоровая суета, которая дополняется тем, что несколько лет назад от Новгорода в очередной раз на недолгий срок отпали Псков, Опочка, Остров и Изборск. Так что теперь между 2 торговыми республиками идет активная борьба за границы. К этому можно добавить и предстоящую свадьбу князя Святополка, которому едет невеста, 29-летняя дочь аламутского владетеля Оттона Черного Ефимия. Плюс ко всему развивается спор за Суздальскую пятину, которую князь Гюргий, под этим именем по всей Руси известен Юрий Долгорукий, не желает предавать новому новгородскому правителю. И совсем уж пустяком на общем фоне выглядит уничтожение весенним половодьем Великого моста через Волхов, который соединял Софийскую и торговую стороны города. Интересно, Новгород живет, правда? Не заскучаешь. А теперь в этот бурлящий котел из страстей, амбиций и природных катаклизмов еще и наше посольство добавится. Это значит, чтобы новгородцам совсем не скучно было. Поскольку же в городе три основные партии – княжеская, владычная и торговая, то рады нам будут, конечно, не все. Нынешний князь сам по себе не особо силен, да и ума у него не шибко много. Поэтому все, что ему остается – примкнуть к одной из сильных группировок, которые бьются за Киев. Мстиславич свою сторону выбрал и теперь заносит хвосты Ольговичам. Значит, он наш противник, а для меня особенно. Я-то думал, когда назначал передачу выкупа за князя Игоря в Новгороде, что Ростислав Юрьевич посидит на севере еще годик-другой, а он не потянул. И теперь ведуну Вадиму придется постоянно оглядываться, как бы ему княжеские дружинники голову не оторвали. Вторую партию, владычную, возглавляет епископ Нифонт, старый, но еще достаточно крепенький мужичок, который язычников страсть как не любит. Так что если его прижмет, то владыка может поднять против варягов темные народные массы или подослать своих тревожных людей, тех самых, которые ножом орудуют лучше, чем ложкой. Впрочем, монахи и князь не страшны, пока за нас посадник и совет господ. Именно они руководят городом, и только от них будет зависеть, как нас встретят. Учитывая то обстоятельство, что недавно мы примерно наказали шведов и данов, а значит, можем прикрыть новгородцам всю торговлю в пределах Венецкого моря и с помощью суомов шамана Каскинена выбить их из Финляндии, ничего плохого с нами не случится. Тем более, что правая рука судила Иванковича, купец Нежата Твердятич, побратим Бранко Ростича, они по молодости вместе шведов невдалеке от берегов Скандии гоняли и ни одного разбойного ярла рыбам скормили. Вот он заранее заверил своего названного брата, что все пройдет тихо и в интересах обеих договаривающихся сторон. Однако на всякий случай с нами две полные сотни витязей, которые могут такой гай-гуй в городе устроить, что никому мало не покажется. Прерывая мои размышления, с борта идущего рядом с нами креса раздался крик наблюдателя. «По правому борту дым!» Поднявшись, я прошел на нос и посмотрел в сторону берега. Действительно, немного впереди на берегу что-то горело. Густой смолистый дым поднимался ввысь и образовывал почти ровный черный столб. Грозная картина, а главное, недобрая. Прислушавшись к себе, я понял, что это не просто пожар. Нет, это горела деревня, где гибли люди, а не воины, мирные крестьяне и рыбаки, которым потребовалась немедленная помощь. Пока видовская суть меня никогда не обманывала, так что сомнений в этом не было. Я обернулся. Варяги на палубе прервали свой отдых, а Ранко Самород теребил рукоять меча. Ватажники были готовы выполнить любой приказ, но, скорее всего, большинство варягов и примкнувшие к нам на время рыбаки думали об одном и том же. Мол, зачем нам местные разборки, особенно там, где с этого не будет навара? Это верно, мы сюда прибыли исключительно с мирными намерениями. Однако решение было уже принято, а ведун, как известно, от своего не отступается. Поэтому, повысив голос, я обратился к капитану Яровита. «Всем вздеть брони и на весла, арбалеты зарядить, парус спустить, поворачиваем к берегу, посмотрим, что там творится, быть готовым к бою». Многие воины были недовольны моим решением, но вслух никто не возразил. Самород стал отдавать приказы, и люди забегали. На кресе меня услышали, там тоже засуетились, сонное состояние людей быстро сменилось предбоевым азартом. Взводились самострелы, доставались кольчуги, шлемы и щиты. Подобно всем остальным бойцам, я тоже приготовился к драке, и вскоре, когда парус Яровита был спущен, а варяги сели на весла, мы повернули к берегу. Тем временем к первому дыму прибавилось еще два, затем еще один. Черные столбы закрыли большой кусок неба, переваливший за полдень солнца. И от этого, глядя на светило, казалось, что оно плачет потоками черных слез. И хотя я, да и все остальные варяги прекрасно понимали, что все это лишь иллюзия, от вида потемневшего и горюющего солнца становилось не по себе. Берег стремительно приближался. Шнекеры скользнули в неприметную бухточку, а когда мы поворачивали, то вдали со стороны Ладоги показался белый парус. Видать, горожане спешат на помощь землякам, хотя, может, это обычный купец в сторону моря идет. Неважно, в любом случае ни ладожане, ни наши витязи к битве не успевают, так что основная работа ляжет на нас. Впереди был небольшой галечный пляж, на котором стояло несколько рыбацких лодок, и от него вверх по покатому склону петляла широкая тропка, которая скрывалась в лесной чащобе. Да, я не ошибся, кто-то атаковал одну из местных деревень, а раз душа кричит «помоги им», значит там свои, ведь за чужаков она молчала бы, это мне известно. Дух, рррр. Не дойдя до берега каких-то 20 метров, Яровит завис на мелководье. Решив, что мы стащим его после боя, я выкрикнул «Вперед!». Не дожидаясь варягов, со щитом на левой руке я выпрыгнул за борт. Гу-гух, удар об воду. Фонтан брызг бьет в лицо, ноги ударяются о дно. Уровень воды по грудь, и хорошо, что не с головой ушел. Я без промедления начинаю движение в сторону пляжа. Позади идет высадка воинов. Самород оставляет слабых рыбаков и немого, который караулит князя Игоря на борту шнекера. Остальные готовы вступить в бой. Грудью я рассекаю упругую водную массу и вскоре оказываюсь на берегу. С меня потоками льется вода, в ботинках хлюпают, подошвы скользят на гальке. Чепуха. Оскалившись и вгоняя тело в боевое состояние, подбодрил я себя и отдал команду. «Давай, ведун, наверх, там люди гибнут». Бросив быстрый взгляд назад, я убедился, что воины все ближе, выхватил змею лан и попробовал бегом рвануться к деревеньке. Однако бежать получалось плохо, так как мокрая одежда стесняла движение, а ботинки скользили. Поэтому пришлось перейти на быстрый шаг, и спустя минуту я уже взобрался наверх, затем вошел в чистый светлый лес. Где-то впереди были слышны вскрики, в основном женские, треск горящего дерева и звон металла. Кто-то еще сопротивлялся, и я ускорился. Стволы деревьев пролетали мимо, я мчался по тропе. Нос стал улавливать запах гари, звуки приближались, и когда до опушки, за которой должно находиться поселение, оставалось всего ничего, метров 15, я принял свой первый на сегодня бой. Навстречу спешила русоволосая девчушка лет 13 в разорванном на груди платье. За ней мчался крепкий, слегка скуластый мужик в добротной кожаной керасе и расстегнутыми полосатыми портками. Насильник выглядел как финн из племени Хеме, по-нашему Йемь. А раз так, так понятно, кто напал на рыбаков. Девчушка с разбега врезалась в дядю Вадима, сильно ударившись о щит. Подняла взгляд и увидела перед собой страшного мокрого мужика в шлеме, кольчуге с мечом в правой руке. Ее голубые глаза округлились то ли от испуга, то ли от удивления. И она стала оседать наземь. Я обошел ее и встретил разогнавшего противника клинком, на который он сам себя и насадил. Финн попробовал достать из ножен короткий широкий клинок. Но ослабевшие пальцы лишь слегка зацепили оплетенную кожаными полосками рукоять и опали, а его глаза стали быстро мутнеть. Смерть пришла к нему. Левой ногой столкнув мертвеца с клинка, я обернулся к испуганной девчонке. «Как деревня называется?» «Водька», — не растерялась малышка. «Сколько врагов налетело?» «Десятков пять». «Считать умеет», — мысленно отметил я и кивнул в сторону леса. «Прячься, сейчас здесь будет опасно». Девчушка кивнула, молча кинулась под ближайшую ольху и скрылась из глаз. За спиной я чувствовал приближение варягов и, не дожидаясь подмоги, выскочил из леса на просторную поляну, которая была покрыта горящими длинными домами. Между ними с криком бегали люди, дети и женщины, которых ловили Хеме, а невдалеке на чистом пятачке полтора десятка врагов, которые были похожи на моего первого противника, вязали пленных, а пара человек, повалив наземь связанных баб, и насиловал их. «Суки!» — почему-то без злобы подумал я и, направляясь к ним, добавил. «Конец вам!» «Хей!» Обернулся ко мне один из финнов, который из-за дыма не заметил мое приближение и не сразу понял, кто перед ним. Наверное, он хотел сказать что-то еще, но я его заткнул. Удар клинком в бок разворотил ему внутренности. Кожаная броня защитить своего диковатого владельца не смогла. Он скрикнул и упал. Его крик привлек внимание остальных хеме, и на меня кинулось сразу несколько человек. Однако я не испугался. Сила предков, которая есть в каждом из нас, через кровь дала мне повышенную скорость реакции. Мышцы переполняла доселе скрытая мощь, а в душе была уверенность, что здесь и сейчас я убью любого врага. Щит встретил удар палец, а змеулан по самое плечо отсек врагу руку. Алая кровь хлынула на изгвазданную копотью и мусором землю. Враг отшатнулся и с диким воплем завалился на бок. Прыжок вперед на следующего противника, и мое закованное в броню тело сшибает его. Он падает, а меч разворачивается клинком вниз, и острие входит в раскрытый рот финна. Затем шаг вперед. Передо мной широкий, словно стулитровая бочка, русоволосый крепыш, который метнул копье. Я пригнулся, и древко, просвистев над головой, улетает за спину. Очередной прыжок и четкий вертикальный удар. Стальная полоска клинка рассекает воздух и устремляется в голову. Однако копьеносец, видимо, по наитию отклонился и вместо черепа лезвие врубилось в ключицу. Смазал, но это неважно. Все равно он труп. Слышится хруст костей. Враг кричит и падает. Меч на себя. Замах, я слегка присел и вспорол его объемное брюхо острой сталью. Кишки валятся вниз, я продолжаю движение к основной группе. Рывок. На пути сразу двое, один справа, другой слева. Пугаю клинком правого, и он прикрывается тяжелым щитом из дуба. Пусть. Поворот на второго, и базовым диагональным ударом я краю ему череп. Кровь и мозги расплескиваются вокруг, а я не останавливаюсь. Всей массой наваливаюсь на щитоносца и плечом сбиваю его наземь. Он катится по траве, словно бревно, но меч останавливает его движение. после чего я замечаю перед собой лучников. За их спинами что-то выкрикивает вождь, и в голову приходит перевод. «Это демон, демон! Человек не может так драться! Стреляйте, убейте его! Скорее, чего вы ждете?» «Демон — это хорошо», — промелькнула мысль. «Репутация мне нужна. А ваши охотничьи стрелы, ребята, из племени Йемь, я вам сейчас в задницу затолкаю. Все равно они мой щит и броню не пробьют. Да и скорость у меня повыше вашей, раза в полтора минимум». Однако от опушки ударили арбалетчики, короткие болты валят лучников на землю, освобождая мне дорогу. Я высматриваю вражеского командира и быстро его нахожу. Пожилой сухопарый мужчина в расшитой бисером и металлическими бляшками куртке, которая сразу бросается в глаза, сжимая в руке кривой клинок, пытался организовать своих воинов и дать нам отпор. Но варяги обладают гораздо большим опытом, чем племенное ополчение, которое выползло из своих чащоб за добычей, а про вооружение говорить нечего. Поэтому для Хеми это все сложилось очень печально. Один за другим они погибали, а вождь, оглядевшись, решил сбежать. Вот только я его уже приметил и отпускать не собирался. Бегом, не обращая внимания на мокрую одежду, которая прилипла к телу, я рванулся за ним. Уже в движении пропустил мимо себя одного вражеского бойца, который хотел рубануть меня топором по голове. Я подсек ему ногу, затем добил. Щитом встретил еще один топор, метательный. Защиты выдержал, но килограммовый топор вонзился в щит, поэтому я сбросил и только тогда продолжил погоню. Незаметно, увлеченный погоней, пересек горящую деревню. От жаркого пламени кольчуга нагрелась, а от одежды повалил пар. Однако я на это внимания не обращал, поскольку видел спину убегающего врага и чувствовал его страх. Я хищник, а он моя добыча. Азарт гнал меня по его следам, и вскоре уже за околицей он остановился и обернулся. Что он ожидал увидеть? Двух-трех преданных ему бойцов, которые последовали за командиром? Может быть. Но перед ним предстал я. Пышущий жаром, оскалившийся, словно волк-ведун, в руках у которого был превосходный булатный клинок. Я остановился, кивнул на его кривую саблю и произнес: «Бейся и умри». Слова доселе незнакомого языка вырвались легко и свободно. Вражеский командир меня понял, только биться не пожелал. Возможно, он на что-то понадеялся, возможно, на мое благородство. Вожак Хеме медленно вложил саблю в ножны и опустился на колени. Он склонил голову, снял пояс с оружием, положил его перед собой и прошептал: «Прости, демон, мы не знали, что эта деревня может быть твоей. Сделай меня рабом, но оставь жить». Что себе нафантазировал лесной дикарь, который, может быть, выпил перед боем отвар из мухоморов и теперь глюки ловит, я не знаю. Однако я его щадить не собирался. Змеолан приподнялся и был готов к тому, чтобы раскроить голову супостата. Но за спиной послышался шум, и интуиция подсказала, что позади враги. Я отступил в сторону и увидел, что из деревни выскочили еще два финна, молодые парни в кожаных доспехах, которые были обшиты деревянными чешуйками, и с однолезвенными топорами в руках. Наверное, они не имели страха передо мной или не столкнулись с скворягами, поэтому на защиту своего командира бросились сразу же. Передового противника я свалил встречным выпадом под богатырский замах, и клинок, скользнув в щель между деревянными пластинами, вошел под его ребра. Далее, без остановки, я бросился на следующего врага, встретил мечом его топор, и мы зависли. Противник был необычайно силен, а его топор имел хитрый зацеп, который блокировал клинок. Мы стали топтаться на месте, словно медведи, и тогда я шлемом ударил его в голову. Бац! Удар. И я разбил ему переносицу. Из раны моментально хлынула кровь, которая залила противнику лицо. Он немного потерялся, ослабил хватку, а я сбросил щит, левой рукой выхватил из ножен кинжал и воткнул его в живот финна. Раз, другой, третий. Сталь погружалась в мягкое тело, кромсала и резала мясо, кишки и желудок, и вскоре финн рухнул. Я обернулся. Вражеский командир, который мог напасть на меня со спины, на драку не решился. Зато ему хватило смелости на побег. Бросив свой пояс с оружием, он улепетывал в лес. Спина Ахиме удалялась очень быстро, и бежать за ним мне уже не хотелось. Устал и вымотался. «Пусть драпает», — решил я и, подняв его пояс, зашагал в сторону реки. Поскольку через деревушку, где пожар охватывал все больше построек, пройти было нельзя, то я обогнул ее с наименее задымленной стороны и соединился с ватагой. Потерь среди моих ватажников не было, трое легкораненых, вот и все. Помимо финского командира сбежало еще несколько рядовых воинов, но догонять их не стали, ибо деревенских выручили, и ладненько, а в следопытов пускай ладожане играют. Кстати, только подумал о ладожанах, так они появились. Три десятка крепких мужиков, кто в чем, от тулупов до превосходных ламеляров и кольчуг, с разномастным оружием, и среди них обнаружился мой полный тезка купец Вадим Сокол. «Эй!» — окликнул меня звонкий голос. Я огляделся и увидел знакомое румяное лицо, которое было прикрыто круглым степным шлемом с меховой оторочкой. «Здрав будь, купец!» Подходя к ладожанину, поприветствовал я тезку. «И тебе здоровец крепкого, воин!» — ответил он и кивнул на трупы Химе. «Это вы их так?» «Да», — подтвердил я. «А вы тут откуда, и как Емь могла к вам так близко подобраться?» «Наши воины вместе с карелами и водью в поход пошли отомстить Еме за прошлогодний налет. Один отряд лесовиков мимо проскочил и к озеру вышел. Вчера их заметили, мы поплыли искать Емь. Глядь, водька горит. Сюда свернули, а тут вы. Такая вот история». «Понятно». Я кивнул, отметил, что варяги с ладожанами нашли общий язык. Конфликтов нет, и спросил тезку. «Как насчет моего дела?» Купец, который думал о налете Химе, не сразу понял, о чем я спрашиваю, и потому уточнил. «Ты про людей из Киева?» «Верно. Они ждут тебя, 300 человек, за Новгородом в Рюриковом городище. Там же и батя мой». «Хорошо. Вы тут еще долго будете?» «Нет. Раз вы лесовиков разгромили, нам здесь делать нечего. Оставим в деревне десяток мужей, чтобы помогли селянам разор прибрать и спасти добро, которое уцелело. Потом в Ладогу. Значит, вечером увидимся?» «Обязательно. Наш дом невдалеке от Кремля, тебе на него любой укажет. Приходи, будем ждать». «Кто-то еще будет?» «Братья мои, сестры, мать, дедушка и два дяди». «Ясно. Приду». Я повернулся к своим ватажникам и взглядом отыскал Самороду. «Ранко, уходим. Что взяли, то взяли, а мелочь бросьте, селянам пригодится». «Добро», — отозвался капитан, резко свистнул, скомандовал воинам. «Всем на корабли. Нам их еще смели снимать». Варяги, которые успели собрать с дикарей все более-менее ценное, стянулись в кучку, и по уже знакомой тропе ватага двинулась к озеру. Так мы и ушли бы, и, возможно, вскоре я навсегда забыл бы про тот случай, ведь потерь не было, а драка так себе лично для меня на ничего не решала и влияния на мировую историю не оказывала. Однако, когда я входил в лес, меня задержали. «Витязь, постой!» — услышал я приятный девичий голос и остановился. Из кустов вынырнула спасенная мной девчонка. Большие голубые глаза смотрели на меня, словно она ожидала какого-то чуда, я спросил. «Тебе чего, девица?» «Возьми». Она протянула мне свой кулачок и разжал его. По воздуху закружился слегка припорошенный гарью, расшитый красными и черными нитками кусочек материи с изображением хищной птицы, которая в атаке падает на змею. Я его подхватил и посмотрел на девочку. «Что это?» «Платок. Я услышал, что тебя сокол зовут, вот и решил за спасение отдариться». «Благодарю». Рука опустила платок за ворот кольчуги, а девчонка неожиданно кокетливо улыбнулась. «Меня Дарья зовут. Будешь в наших краях, заходи обязательно, я буду ждать и не только платком отблагодарю». Сказав это, она смутилась, покраснела и побежала в деревню. А я зашагал вслед за ватажниками, подумал, что вот же пигалица, ей не больше 13 лет, а уже флиртует и намеки двусмысленные делает. Откуда что берется? Что у женщин в голове творится? Есть великая тайна, разгадывать которую я не хочу, а иначе все очарование и шарм исчезнут, и жить станет скучно. Ну а про девчонку Дарью из деревушки Водька я забыл сразу, как только добрался до озера, ибо других забот хлопот превеликое множество. Правда, потом уже на шнекере, скидывая броню, обнаружил платок, и в памяти всплыло ее личико. Да и после, в морях и лесах, где мне приходилось бродить, бывало, вытащу из сумки этот платок с затейливой вышивкой, посмотрю на него и улыбнусь. Но это уже другая история, а пока курс на Ладогу и далее в Новгород.